Глава 35. «Как провела свои первые каникулы?» — спросила меня Джулиана, разливая по чашкам чай. «По стечению обстоятельств мы встретились с ней еще на перроне, даже раньше, чем с Вейтоном, поэтому в академию приехали вчетвером. Они сразу сбежали в общежитие, а мы с Вейтоном собирались побыть немного вдвоем. Но Джулиана позвала нас к себе на пироги, которые привезла из дома. Отказываться было неудобно, и вот мы уже чинно сидим с ним в комнате Джу, разделённой столом, и наблюдаем, как она раскладывает свои гостинцы по тарелкам и заваривает чай. «Неплохо, отдохнула немного», — ответила я. «Признаться, даже от тренировок». «Ничего, наверстаешь», — улыбнулась Джулиана. «Но ты все же выглядишь какой-то озабоченной, или мне кажется?» Вейтон тоже посмотрел на меня вопросительно. «Я снова пыталась поговорить с тетей о моих родителях», — призналась я. «Спросить, как так вышло, что мне не рассказали о даре целительства у моей мамы. Но она ответила, что ничего не знает. Но мне кажется, тетя просто не помнит. Она так странно себя вела. Хочешь сказать ей, кто-то помог забыть?» — прищурилась Джулиана. «Менталист?» — переглянулся с ней Вейтон. «Похоже на то. Он же мог заблокировать способности Лоры». «Знать бы только зачем», — вздохнула я, обхватывая ладонями горячую чашку. «И тот сон. Он стал сниться мне чаще. Про женщину, которая, как ты думаешь, убила твою маму?» Взгляд Вэя стал внимательным. «Что за сон?» — спросила Джулиана. «Еще до зимнего бала, после очередного сна о том роковом дне, я рассказала Вэйтону обо всем, поэтому он был в курсе. Но теперь пришлось повторить все для Джулианы». «Да уж, мутная история», — заключила она. «Странная смерть матери, исчезновение отца, магия, на которую наложили блок до твоего совершеннолетия, и тетя, которую, скорее всего, обработал менталист. Когда закончится этот семестр, мы съездим в Оксфорд», — сказал мне Вейтон. «У меня возникла одна мысль. Возможно, моя мама сможет тебе помочь». «Мне? Твоя мама?» — растерялась я. «Да, она. В общем, ее высшая магия кое в чем пересекается с ментальной. Думаю, она хотя бы поможет прояснить ситуацию». «Это значит, мне придется познакомиться с твоей мамой?» — с волнением проговорила я. «Скажу больше. Тебе точно этого не избежать», — усмехнулся Вейтон. «После окончания семестра?» — произнесла Джулиана с едва уловимым удивлением. «Это значит, уже летом? Ты не забыл, Вэй, о нашем распределении?» «Я все помню». Взгляд Вейтона потяжелел. «Но в запасе есть лето. И у меня на него определенные планы». «Распределение?» — переспросила я. «Это значит, вас отправят на службу куда-то далеко?» «Это ненадолго и не так уж далеко», — быстро ответил Вейтон. «Но тебе не стоит беспокоиться об этом. Я все продумал. Только надо уладить кое-какие вопросы. Доверься мне». Он, наконец, улыбнулся. «Так как мои пироги?» — воскликнула Джулиана. «Почему не едите? Невкусно?» «Очень вкусно». Я тотчас схватила кусочек и быстро откусила. «Это с яблоками?» «Да, вот это с грибами». И она сама положила большой кусок на тарелку Вейтона. «Ешьте. Для кого я пекла?» «Еще Алекса забыла», — отозвался Вейтон, жуя. «Он не простит тебе, если не попробует». «Ему тоже хватит», — заверила Джулиана и тоже потянулась за пирогом. Через час нам с Вейтоном все же удалось ускользнуть от Джулианы и, наконец, ненадолго остаться одним. «Я ждал, что ты скажешь, как соскучилась без меня», — шутливо упрекнул Вейтон, запирая свою комнату и сразу обнял меня. «А вместо этого рассказываешь, как отдохнула и как забросила тренировки». «Я тоже пока не услышала о том, что кое-кто соскучился по мне», — ответила я, подражая его тону. «Ты же знаешь, я редко говорю». «Мне куда лучше показать». Он запустил пальцы мне в волосы и приник к моим губам требовательным поцелуем. Я с готовностью ответила, давая понять, что соскучилась никак не меньше. А со следующего дня нас всех снова затянула учеба. Теперь мы с Эриком влились в общую группу второкурсников, которая кроме нас насчитывала 6 человек, 4 целителей и 2 некромантов. Притом среди последних была одна девушка. Предметов для изучения в этом семестре предполагалось 7. Продолжали изучать магические потоки с профессором Калимом и артефакторику с деканом Йорт. К ним добавились базовая некромантия с Рохом и базовое целительство все с той же Йорд. Анализ и статистика в целительстве и некромантии с новым профессором, у которого была трудно произносимая фамилия Гаухтортбальд, история заболеваний и смертей, опять же с Рохом, и этические нормы в целительстве и некромантии с некой Паулой Керн, профессором. «Это последний семестр, когда у вас общая программа», предупредила нас декан на первом своем занятии. «С третьего курса лишь меньшая часть предметов будут совмещенными. Остальные вы будете уже разделены на группы по прямой специализации». «Зря мы рассчитывали, что сейчас наконец-то станет полегче», сказала я Эрику через пару дней учебы. «Лекции хоть и короче, но нагрузка все такая же. Недели не прошло, а мы уже все по уши в рефератах и вопросах к промежуточным зачетам». «И не говори», усмехнулся Эрик. «В моей копилке уже 2 доклада и 1 исследование. И все к началу следующей недели. Кстати, собираешься в библиотеку?» — спросила я. «Идти пришлось бы вечером, сидеть допоздна, а потом одной возвращаться в общежитие в темноте. Так лучше бы это делать за компанию». Но Эрик ответил. «Нет, не собираюсь. Может, в выходной схожу». «А успеешь все?» — засомневалась я. «Успею», — заверил Эрик. «Почему не просишь меня сходить с тобой?» — возмутился Вейтон, когда узнал об этом. «Не хочу тебя отвлекать по пустякам», — ответила я. «Ты ведь тоже занят. У тебя опять скоро выездная практика, а потом выпускная работа. А я справлюсь сама, первый раз, что ли». Но разве Вейтона можно было переубедить? Он приходил ко мне в библиотеку несколько дней подряд, пока я готовила свои задания. Иногда помогал в поисках той или иной информации. А потом мы вместе шли назад. В один из таких дней, уже распрощавшись с Вейтоном и вернувшись в общежитие, я вдруг обнаружила, что забыла в библиотеке конспект, по которому еще собиралась перед сном повторить задание к завтрашнему занятию по истории заболеваний. А профессор Рох, которого я уже успела неплохо узнать, такой оплошности точно не простит. Часы показывали, что до закрытия библиотеки осталось 10 минут. Я решила попытать удачу и сбегать туда снова. Вдруг успею. «Сейчас вернусь», — бросила я Анни и выскочила из комнаты. Сбежала по лестнице на ходу, застегивая пальто и надевая шапку. На улице было уже темно, крупными частыми хлопьями валил снег, и очертания окружающих предметов терялись в этой белесой пелене. Завтра снова будут такие сугробы, что не пройти. Скорее бы наступила весна. Уж очень все устали от снега и холодов. До библиотеки я дошла почти наугад. Успела в последнюю минуту. Мистер Сноу уже звенел ключами, собираясь закрыть дверь. Мне едва удалось упросить его подождать. «У тебя 1 минута», — ворчливо сказал он, пропуская меня внутрь. «Иначе закрою тебя здесь до утра». Эту угрозу он, конечно, бы не выполнил, но нового приступа ворчания и упреков было бы не избежать. Конспект нашелся быстро, и я, счастливая, выбежала назад. «Спасибо», — улыбнувшись, бросила библиотекарю и быстро пошла прочь. Снег по-прежнему валил стеной. Прилипал к ресницам, норовя попасть в глаза, забивался за шиворот. И, борясь с ним, я сама не поняла, как свернула не на ту дорожку. Заметила только, что стало меньше фонарей, а потом сквозь снег вдалеке разглядела зеленоватое свечение. Я, замедлив шаг, пошла туда и вскоре узнала это место. Камень Титана. А рядом с ним стоял, чуть нагнувшись, Эрик. Чтобы убедиться, что мне это не чудится, я осторожно приблизилась и спряталась за дерево. Не осталось никаких сомнений, что это был мой однокурсник-некромант. Теперь он стоял еще теснее, приложив к камню руки и закрыв глаза. Камень светился темно-зеленым, типично некромантским цветом. Такого же оттенка был густой ореол вокруг ладони Эрика. Казалось, он поглощал этот цвет в себя сознательно, ибо лицо его выражало полнейшее спокойствие и сосредоточенность. Объяснения этому зрелищу у меня не было. Но, помня о других подозрениях в адрес Эрика, я стала отступать как можно тише, чтобы, упаси Алви, он меня не заметил. И только когда отошла на достаточное расстояние, припустила со всех ног к общежитию, окна которого уже, к счастью, светились впереди.